видел, быть может, ее в сопровождении Дэнди, когда они выходили из квартиры сыщика, и поспешил вперед, чтобы достойно встретить незваного гостя. — Погоди же, негодяй, — прошептал Пинкертон, — ты слишком рано торжествуешь. Теперь я напал на твой след и не отстану от тебя до тех пор, пока не схвачу, даже если мне придется преследовать тебя по всему земному шару. Когда сыщик попытался покинуть западню, он обнаружил, что обе двери, и в комнату номер 14, и в комнату номер 15, были заперты на замок снаружи. Ключи преступники захватили с собой, рассчитывая выиграть время. Очевидно, они полагали, что необходимость взламывать дверь задержит преследователя. Но Пинкертон вынул из кармана свою уникальную коллекцию маленьких отмычек, удивительно тонкой работы, и уже через мгновение открыл одну из дверей. «Мистер Пинкертон!» — раздался в коридоре чей-то голос. Это был инспектор, который явился в сопровождении мисс Краудер и нескольких полицейских. Он не мог не забеспокоиться, когда после рассказа девушки увидел, что Пинкертон слишком долго задерживается с захваченным им злоумышленником. После краткого приветствия первым вопросом инспектора было: «Где же Спенсер?» Сыщик пожал плечами. «На сей раз он удрал», — сказал он. «Я, к сожалению, проявил легкомыслие, посчитав, что дело не стоит ломаного гроша. К тому же оказалось, что у него есть помощник». Мисс Краудер слабо вскрикнула, когда узнала о происшедшем. «Не расстраивайтесь, мисс, он все равно от меня не уйдет. Я не успокоюсь, пока мошенник не окажется в моих руках, и за сегодняшнее мое поражение он заплатит сторицей». Это заявление успокоило бедную девушку, и ее лицо, омраченное тревогой и досадой, прояснилось. Нат Пинкертон обратился к испуганному швейцару, который стоял тут же. — Отчего же вы мне не сказали, что этот мистер Бьюлинг, или, вернее, Спенсер, остановился здесь со своим помощником? — Вы же изволили спрашивать только про него, вот я и подумал, что вы пришли к нему с визитом. — Да, правда. — Я не сержусь, вы ведь не могли предположить, что я Нат Пинкертон, а он — преследуемый полицией преступник. — Можете ли вы сообщить какие-либо сведения о помощнике Спенсера? — Это вы, вероятно, спрашиваете про его лакея. Спенсер, который здесь проживал под фамилией Бьюлинг, имел при себе лакея, с которым и занимал эти две комнаты. Опишите мне его наружность. Это человек невысокого роста, с довольно обыкновенным лицом и мощной шеей. Затылок у него, как у настоящего буйвола. У меня сложилось впечатление, что он обладает колоссальной физической силой. Пинкертон невольно приложил руку к виску, продолжавшему ныть. В этом вы совершенно правы. Он действительно очень опасен и необычайно силен. Я как раз только что испытал на себе его силу. Но, поверьте, скоро он и в моей силе убедится. Скажите, лакей прибыл в гостиницу за несколько минут до моего прихода? — Да, — подтвердил швейцар предположение сыщика. — Минут за пять до вашего появления он подъехал в наемном экипаже и быстро поднялся наверх. — Значит, он по поручению Спенсера следил за мисс Краудер от гостиницы до моего дома, потом подкараулил нас и увидел выходившими вместе, а затем помчался на извозчике суда, чтобы известить своего господина и приготовить мне столь радушную встречу. Все ясно. Надеюсь, эти пташки недолго будут летать на свободе и скоро попадутся в наши сети. Инспектору ничего не оставалось, как удалиться со своими полицейскими, а Пинкертон приступил к тщательному осмотру и обыску тех комнат, в которых еще совсем недавно проживали преступники. От швейцара сыщик также узнал, что при выезде из гостиницы злоумышленники имели при себе два желтых кожаных чемодана, с которыми они за два дня до этого и приехали. Поэтому не стоило особенно рассчитывать на то, что удастся найти хоть что-нибудь стоящее. И в самом деле, несмотря на скрупулезность, обыск не дал никаких положительных результатов, как вдруг сыщик обнаружил под одной из кроватей